Мой первый урок английского. Любовь сердечная раньше работала преподавательницей английского в той же школе языков в Санкт-Петербурге, в которой нас учили русскому. Я стал преподавателем английского в 2003-м. Мне нужны были деньги, поэтому я перестал заниматься русской грамматикой, как вы, наверное, уже догадались, и начал учить английский русских. После курса коммуникативного преподавания в Benedict School рядом с Адмиралтейством меня отправили в школу работать. Было страшно, особенно когда прямо перед уроком директор школы спросила: «А вы действительно готовы учить наших детей?» После этого вопроса я уже не чувствовал себя готовым. Я побоялся, что дети будут хулиганствовать, как в американских фильмах. Но нет, они все были вполне приличными. Главная проблема была мой подход и древние учебники. 2003. Место, школа номер 193. Санкт-Петербург и Ленинградская область. Мой первый урок как преподавателя английского. Мария, please read the example. At the weekend, I go on picnics. Very good, Мария. And do you go on picnics? No. На 10 минут раньше. Я нервно стою в серо-зеленом, пахнущем дезинфицирующим средством коридоре. О боже, страшно, не хочу. Зачем я решил работать преподавателем? Под потеющей подмышкой держу учебник «Английский для школьников». «Окей, Крейг, ты справишься», — врал я себе. «Это же школа, я сам закончил школу. Квалификация же есть». Я почти себя убедил. Сделав глубокий вздох, я открываю дверь и захожу в класс. Смотрю на всех с дрожащей улыбкой. Это важный момент. Надо сразу утвердить свой авторитет, чтобы уважали и слушались. С самого начала они должны меня уважать. Я произношу свои первые преподавательские слова. Hello, class. My name is Craig. You can call me Mr. Ashton or Sir. Why, Sir? Your name is Craig. Авторитет, кажется, не утвержден. А что я мог бы сказать в ответ? Что за фамильярность? Я, блин, мистер Эштон, бог ваш новый. Мое страдание, ваше страдание, и вы будете меня звать мистер Эштон, сэр. Но я лишь пропищал. Oh, yes, okay, call me Craig. Что они сделали? Молодцы. И слава богу, я так рад, что мне тогда задали этот вопрос. Кому выгодно, чтобы мы так формально друг к другу обращались? Это было первым из многих раз, когда русские люди помогали мне отказаться от своих английских заморочек, развиваться и лучше жить. А то я бы вечно жил со своими правильными правилами из прошлого, ни разу не задумываясь, надо ли так, или, может, есть способ получше. Так что большое искреннее спасибо всем непослушным русским ученикам. А еще мне почти сразу понравилось, что меня назвали Крейг, и до сих пор нравится. Это способствует близости, что сильно улучшает качество уроков. Жалко, конечно, что мой авторитет тогда упал лицом вниз на зеленый дезинфицированный пол, но, увы, что делать. Ну вот обратно в тот класс в 2003-м. Мы открыли учебник, страница 17, упражнение 1. Оно написано дезинфицированным серо-зеленым английским языком. Мария, please read the example. At the weekend I go on picnics. Very good, Maria. Тут я вспомнил свой преподавательский тренинг. Задавайте follow-up вопрос. And do you go on picnics and the weekend? No. Тишина. Никаких звуков, кроме нарастающего биения моего сердца. Я не знаю, что я ожидал услышать от 17-летней девушки в Питере в 2003-м. Она могла либо наврать и сказать «да», либо сказать всю правду. На самом деле нет. Знаете почему? Знаете почему, мистер Эштон? потому что сейчас ноябрь в Питере, что значит мистер Эштон — редкостный дубак. Так что пикник, если честно, не лучший способ провести время, мистер Эштон. О, и если быть честным, мистер Эштон, сэр, на самом деле класть еду в маленькую корзинку и переться в парк, чтобы посмотреть, как много комаров и муравьев вопьется в нас, пока мы едим отсыревшие бутерброды, не является неотъемлемой частью нашей культуры. Вы ходите на пикники, мистер Эштон? Можете ли вы насладиться возможностью изображать верхушку среднего класса в воскресенье после обеда в городе, где 7 солнечных дней в году и 6 месяцев вечной мерзлоты? Это в вашем утонченном вкусе, мистер Эштон, сэр. Но она сказала лишь «no». Мне кажется, ей было неловко, она хотела поддержать разговор и участвовать. Но структура моего урока не дала ей возможности. Она могла лишь честно отвечать на этот идиотский вопрос. Молчание продолжалось несколько секунд. Oh, thank you, Maria. Станислав, please, could you read example 2? On the weekends I go climbing in the mountains. Я поперхнулся и отвел взгляд. Это же просто учебник моей мечты. Скалолазанье в Санкт-Петербурге. Thank you, Станислав. And do you go climbing in the mountains on the on the weekends? No. Well, shock, bloody horror. He doesn't go climbing in the mountains on the weekends. Does he not? Неужели? Вот вкратце проблема с учебниками на занятиях английского. Интересные для всех темы автор учебника не может найти. Кому-то пикник, а другим курить украденные от папы сишки в соседнем дворе. И составитель учебника, наверное, пишет о том, что ему или ей кажется детям интересно и полезно. Как я помню, тот учебник был написан каким-то уважаемым Джорджем Джорджингтоном III, который сам наверняка ходил на пикники в Альпах по субботам и потом прилетал ужинать в гостинице Ritz в Лондоне. И откуда ему знать, что интересно школьникам в России через 12 лет после распада СССР? А самое интересное, выучил ли он когда-нибудь какой-нибудь иностранный язык? Вряд ли. Я могу представлять себе собеседование с ним в Penguin Publishing. Oh, Mr. Georgington. A pleasure to meet you. Likewise. So, what are your language teaching qualifications? I went to Eton. Oh, I see. Well, here's £100,000. When can you finish? Well, this weekend I'm going on a picnic and then the next I'll be climbing in the mountains. So, 3 weeks. Учебники бывают полезны, но более важный фактор — релевантность студентам. Не покупайте учебники и пособия для изучения языка, чтобы дома учиться. Лучше ищите видео на YouTube про свои настоящие интересы. Их миллиард. И даже если ваши интересы редкие или странноватые, я обещаю, что где-то в глубине Америки или Англии есть человек, который любит то же самое и снял видео про это. Thank you, Станислав. Чем больше будете смотреть клипы и читать про то, что интересует, тем легче будет разговаривать с иностранцем, либо тут в России, либо за рубежом. Но я слишком мало смотрел клипы. Ну, YouTube не было тогда. И вначале я часто превращал простую ситуацию в сложную. Например, ходить в ресторан — это ж просто, да? А мне было непросто.